Глава 1241. Напуган до смерти. Пламя жизненной силы ярко полыхало в глазах Манхао, словно внутри него разгорелось море пламени. Однако море пламени начало уменьшаться, словно ненасытная утроба огонь втягивал в себя четвертый фрукт нирваны. В прошлом, когда Манхао пытался вобрать в себя четвертый фрукт нирваны, у него не получалось продержаться дольше короткого мгновения. Фрукт нирваны по своей воле вылетал из его лба. Останься он в нем, то тот высосал бы Манхао досуха. К тому же каждое его использование сопровождалось периодами слабости, времени, которое ему необходимо было тратить на восстановление сил. Именно это препятствие не давало ему вступить на царство древности, только полностью вобрав четвертый фрукт нирваны, он мог совершить прорыв. С другой стороны, спешка в таком деле была совершенно лишней. Каждое слияние с фруктом нирваны требовало ужасающего количества жизненной силы, к тому же с каждым новым фруктом ее объемы возрастали. На четвертом фрукте требуемое количество жизненной силы практически не поддавалось подсчету. Ему могло посчастливиться найти нечто, что помогло бы ему в поглощении фрукта, но надеяться на это было нельзя. Поэтому Манхао мысленно смирился с мыслью, что на слияние с четвертым фруктом нирваны уйдет огромное количество времени. Данное обстоятельство не сильно его беспокоило, в отличие от жадности, поселившегося в его теле. «Проклятье! Что это за штука?» – прорычал жадность. Все, что ему требовалось, так это позволить четвертому фрукту нирваны покинуть тело, после этого он окажется в безопасности. Вот только его упрямство и гордыня не позволяли ему поверить, что у него не получится осуществить задуманное. «Отказываюсь верить, что я, жадность, не могу вобрать какой-то вонючий дао-фрукт!» Вместо того, чтобы снять созданную им печать, он заскрежетал зубами и послал в четвертый фрукт нирваны еще больше эссенции жизненной силы. Если бы фрукт нирваны мог испытывать эмоции, он бы сейчас визжал от восторга. В прошлом Манхао не мог утолить его голод, а значит и поддерживать слияние. Но сейчас, благодаря помощи жадности, четвертый фрукт нирваны по-настоящему начал поглощать жизненную силу. С началом этого процесса жадность поменялся в лице. Только что было поглощено около 10% его жизненной силы. Он колебался, но потом все же заскрежетал зубами. «Я отказываюсь верить, что у меня ничего не выйдет!» Он зачерпнул всю свою эссенцию жизненной силы и направил ее в четвертый фрукт нирваны. Он уже представлял, насколько сильнее станет после полного слияния с фруктом. Его новое тело претерпит прорыв культивации, что в свою очередь повлечет очередную невероятную трансформацию. Вскоре фрукт поглотил 20% эссенции жизненной силы жадности. Его трясло, в глазах начал зарождаться страх, и все же он продолжал. Вплоть до 30%, а потом и 40%. Потеряв 40% эссенции жизненной силы, пламя жизни в его глазах сильно потускнело, а в его сердце закрался ужас. К этому моменту упорству, граничащему содержимостью, пришлось отойти на второй план. 40% эссенции жизненной силы оказалось недостаточно для полного поглощения фрукта. От одной мысли об этом жадность от страха побледнела и попытался снять наложенную им печать. «Чёрт побери, что за дурацкий фрукт? Хватит, я закончил, ладно? Выходи уже!» Закричал жадность. Он потерял всякое желание поглощить этот жуткий дао-фрукт. В страхе он попытался исторгнуть его, но тот уже был поглощен больше, чем наполовину. Как теперь фрукт нирваны мог остановиться? Жадность своими манипуляциями умудрился лишь заставить фрукт нирваны на мгновение остановиться, но потом под влиянием какой-то причудливой силы продолжил жадно высасывать его жизненную силу. «Нет!» Жадность почувствовал грозящую ему опасность. С этим он не мог просто так смириться. Он легко мог представить ситуацию, когда фрукт в процессе слияния высосет всю его жизненную силу досуха. Он станет первым человеком в истории, убитым телом, в которое он селился. От этой мысли жадности стало не по себе. Пока он обо всем этом думал, фрукт нирваны поглотил еще 10% эссенции жизненной силы. «Проклятье! Чёртов фрукт!» Жадность поёжился от осознания, что у него осталось примерно половина эссенции жизненной силы. В груди больно кололо, словно сердце медленно разрезал на кусочки острый нож. Всё-таки эссенция жизненной силы была его ценнейшим ресурсом, главной причиной того, почему его душу нельзя было уничтожить. Глаза жадности приобрели алый цвет, тогда как он сам, едва сдерживая дрожь, помчался через некрополь. Пламя в его глазах ослабло, вполне вероятно, оно могло скоро совсем погаснуть. Глубоко внутри он уже сожалел, что в своей гордыне презрительно отнесся к этому крохотному фрукту. «Постойте, есть и другой путь. Чем сильнее тело, тем больше оно будет мне помогать. Придется разойтись не на шутку!» Стиснув зубы, жадность в сером луче света с немыслимой скоростью мчался вперед. Вокруг его головы трещали молнии, позволявшие ему пробиваться сквозь любую стену на пути. В мгновение ока он оказался в другом коридоре, где осторожно крались двое практиков царства древности. Не дав им времени опомниться, жадный, словно неясный призрак, набросился на одного из них. С диким воплем практик превратился в горстку пепла, а его белый туман растаял в теле Манхао, а там уже его поглотил четвертый фрукт Нирваны. Его товарищ без промедления бросился бежать. Выполнив магический пас, он ударил в жадность роем магических предметов и божественных способностей. К сожалению, они не смогли даже поцарапать преследующую его серую тень. Жадность мгновенно прошел сквозь них и схватил второго практика за шею. Коридор сотряс очередной отчаянный вопль. Из праха второго практика поднялся белый туман, который Манхао тут же поглотил, после чего быстро исчез. Появился он уже в другом коридоре, рядом со спешащим куда-то практиком царства древности. В следующую секунду серый призрак расправился со своей новой жертвой. Также жадность начал охоту. Серый призрак мчался по коридорам, поглощая и убивая все живое в некрополе. Никто не переживал встречу с ним. Один практик, второй, третий, десятый, пятнадцатый, двадцатый. Одержимый жадностью, Манхао убил множество практиков в попытке завершить слияние с четвертым фруктом Нирваны. К сожалению, это только снизило скорость, с которой всасывалась его эссенция жизненной силы. «Нужно больше жизненной силы!» – прорычал жадность на грани потери рассудка. Чтобы убивать еще быстрее, он прибавил скорости, пока наконец не обнаружил другого практика царства Дао, заброшенного в некрополь. «Он следующий!» Глаза жадности впали, он уже убил одного эксперта царства Дао. Обнаруженный им человек станет вторым. Пробившись через ближайшую стену в другой коридор, он оказался немного позади летящего по нему человека. Почувствовав появление жадности, практик обернулся. При этом его глаза сверкнули подобно молниям. Этот старик был вторым практиком царства Дао с двумя эссенциями, который пытался не дать Манхао спастись из мира разлома. «Манхао!» В эту же секунду он почувствовал нечто очень странное. В прошлой их встрече Манхао показался ему сильным противником, и только... Но сейчас один его вид вызывал ужас, причем такой, что сердце старика сдавили холодные тиски страха. Он, сломя голову, бросился бежать. Тело Манхао, управляемое жадностью, пошло в атаку. «Проклятье! Как ты смеешь убегать?» В безумном окрике жадности не было никакого смысла. Это лишь отражало его внутреннее состояние. Он был одновременно раздражен и напуган. Он очень боялся, что фрукт Нирваны высосет его жизненную силу до последней капли, поэтому этот практик царства Дао, по сути, должен был стать донором дополнительной жизненной силы. При виде убегающей жертвы жадность пришел в ярость. С его немыслимой скоростью никто не мог сбежать от него, даже практик царства Дао. Только его жертва развернулась и выполнила магический пас, как в глазах жадности вспыхнул свирепый огонек. «Молния!» – проревел он. С его кожи внезапно сорвалось множество красных разрядов. Они соединились в огромную молнию, которая взорвалась и превратилась в стремительно расширяющийся электрический шар. Старик был человеком решительным, поэтому он прикусил язык и сплюнул немного крови. «Вода!» – закричал он. От крови поднялся красный туман, словно он разделил воду и кровь. Осталось только капли воды – эссенция, созданная из жизненной силы старика. Эта капля воды могла вместить в себя целые миры. Когда в нее ударила молния, она засияла семью цветами, в которых проглядывалось множество массивов земли. В следующий миг этот свет ударил в жадность, мерцающая молния закружилась вокруг капли крови, а потом тоже устремилась к жадности. До этого в схватке со стариком Манхао пришлось бы использовать против эссенции воды и молнии свой мост Парагона, но жадность лишь ухмыльнулся, а потом открыл рот и проглотил каплю крови. Тело Манхао затопил гул, что до молнии он сожрал и ее. Причем она никак не могла ему навредить, отчего у старика округлились глаза. Не успел он и подумать о побеге, как одержимый Манхао зловеще расхохотался. «Теперь мой черед. Волку все покорно!» – мрачно произнес жадность. Широко раскрыв рот, он бросился на старика. С его вдохом не появилось силы притяжения, и все же старик отчаянно завопил. С гулом из его тела начал вырываться белый туман, который поглощал жадность. Это была жуткая сцена. Вопящий старик в мгновение ока превратился в сморщенный труп, а потом в горстку праха. Всю его жизненную силу поглотила жадность.